Ухватившись за простыню, тот вскарабкался на низкую крышу крыльца и, втиснувшись между нею и стеной, упираясь ногами, добрался до окна Мэри. Перекинув ногу через конек крыши, он уселся верхом на козырьке над крыльцом, совсем близко от девушки. Простыня теперь свободно свисала рядом с ним. Мэри боролась с рамой окна, но без толку. Окно не хотело открываться больше, чем на фут или около того. Не разбив стекла, нельзя было проникнуть в комнату. «Придется разговаривать так», — сказал Джем. «Подойди поближе, а то мне тебя не видно». Мэри опустилась на колени и приблизила лицо к окну. С минуту они молча смотрели друг на друга. Джем выглядел измученным. Глаза у него запали, как будто он долго не спал и сильно утомился. У рта залегли складки, которых Мэри раньше не замечала, а Джем, вопреки обыкновению, не улыбался. «Я должен извиниться перед тобой», — заговорил он наконец. «Я тебя бросил тогда в сочельник в Лонстоне. Прости меня, или не прощай, как тебе охота придет. Но причину я тебе не могу объяснить. Извини». Эта жестокость не шла ему. Похоже, он очень извинился, и перемена не понравилась Мэри. «Я беспокоилась за тебя», — сказала девушка. «Я проследила тебя до Белого Оленя, а там мне сказали, что ты сел в карету с каким-то джентльменом. И больше ничего, ни записки, ни самого маленького объяснения. У камина стояли те люди, торговцы лошадьми, что разговаривали с тобой на рыночной площади. Они были ужасные, такие любопытные. Я не могла им доверять. Я испугалась. Вдруг узнали, что пони крадены. Я была очень несчастна и страшно волновалась. Я ни в чем тебя не виню. Твои дела никого не касаются». Мэри обидела его обращение с ней. Она ожидала чего угодно, только не этого. Когда она увидела его во дворе под окном, она думала только: «Вот человек, которого она любит. Он пришел к ней среди ночи, он хочет с ней увидеться». Его спокойное, небрежное извинение обдало ее холодом, и Мэри немедленно замкнулась в себе, надеясь, что он не заметил растерянности и разочарования в ее лице. Он даже не поинтересовался, как она вернулась домой в тот вечер. Его равнодушие ошеломило девушку. Однако Джем спросил: «Почему тебя заперли?» Мэри пожала плечами и ответила бесцветным голосом: «Дядя не любит, когда подслушивает. Он боялся, что я стану бродить ночью по коридору и нечаянно наткнусь на какие-нибудь его секреты. Ты, как видно, тоже не любишь, когда лезут в твои дела. Наверное, будет слишком большой дерзостью спросить, зачем ты сюда явился». «А можешь обижаться сколько хочешь, я это заслужил», — неожиданно взорвался он. «Я знаю, что ты обо мне думаешь. Может быть, когда-нибудь я смогу объяснить, если к тому времени мы еще сможем встречаться. Слушай, будь мужчиной хоть минуту. Пошли к чертям свою затронутую гордость и свое любопытство тоже. Я сейчас хожу по краю, Мэри. Один неверный шаг, и мне конец. Где мой братец?» «Он сказал нам, что будет ночевать в кухне. Он боится чего-то или кого-то. Все окна и двери закрыты на засов, и ружье при нем». Джем хрипло засмеялся. «Еще бы ему не бояться. Скоро он напугается еще сильнее, могу тебя уверить. Я пришел повидаться с ним, но если он сидит там с ружьем, я могу зайти и завтра, когда станет светло». «Завтра, может быть, будет поздно». «Что это значит?» «Он хочет вечером уехать из Ямайки». «Ты не врешь?» «Зачем мне врать тебе теперь?» Джем не ответил. Очевидно, новость застала его врасплох. Мэри наблюдала за ним, терзаясь сомнениями и нерешительностью. У нее снова пробудились подозрения. А если он тот гость, которого дядя Джосс ждет этой ночью, которого боится и ненавидит? Если он человек, который держит жизнь дяди в своих руках? Перед нею вновь возникло насмешливо ухмыляющееся лицо коробейника, и послышались его слова, что так разъярили трактирщика. «Слушай, Джосс, может, ты и сам работаешь на кого-то?» умный человек, ловко использующий силу хозяина трактира. Тот самый, что прятался в пустой комнате. Мэри снова вспомнила, как Джем, веселый и беспечный, вез ее в Лонстон, как они держались за руки на рыночной площади, как он целовал и обнимал ее. Теперь он стал серьезным и молчаливым, его лицо все время в тени. Мысль о двуликой натуре тревожила Мэри. Ей стало страшно. Он сегодня словно незнакомец, одержимый какой-то мрачной целеустремленностью, непонятной для девушки. Зря она предупредила его о том, что трактирщик собирается бежать. Это может спутать все ее планы. Но что бы ни сделал Джем, что бы ни собирался он сделать, будь он даже убийца и предатель, она все равно любила его, по слабости своей плоти, и поэтому не могла не предостеречь. «Будь осторожен, когда станешь разговаривать с дядей Джоссом», — сказала она. «Он сейчас в опасном настроении. Тот, кто станет мешать ему, рискует жизнью. Я это говорю ради твоей безопасности». «Но я не боюсь Джосса и никогда не боялся». «Возможно. Но что, если он боится тебя?» На это Джем ничего не ответил. Вдруг он подался вперед, всмотрелся в лицо Мэри, коснулся ссадины, протянувшейся от лба до подбородка, и резко спросил, переводя взгляд со ссадины к синяку на щеке. «Кто это сделал?» Поколебавшись, Мэри ответила. «Это случилось с сочельником». Его глаза сверкнули, и Мэри поняла. Он знает о том вечере, потому и пришел в Ямайку. «Ты была с ними на берегу?» — прошептал он. Она кивнула, не решаясь заговорить, и настороженно следя за ним. Вместо ответа он выругался вслух и ударом кулака высадил окно, не обращая внимания на звон бьющегося стекла и на кровь, брызнувшую из порезанной руки. Через дыру в окне можно было пролезть. Не успела Мэри опомниться, как он уже был рядом с ней. Он подхватил ее на руки и уложил на кровать. Пошарив в темноте, он, наконец, нашел свечу, зажег, вернулся к кровати и опустился на колени рядом с ней, осветив лицо Мэри. Провел пальцем по синякам, дойдя до шеи. Когда Мэри дернулась от боли, он судорожно вздохнул, и Мэри снова услышала ругательство. «Тебе бы не пришлось это пережить, если бы не я», — сказал он. Потом задул свечу, сел на край кровати, дотянулся до руки Мэри, крепко сжал и снова отпустил. «Боже всемогущий, зачем ты с ними поехала?» — воскликнул он. Они перепились до полного отупения. По-моему, они не сознавали, что делают. Я не могла справиться с ними. Их было человек 10 или больше. И еще дядя. Он был главным. Он и коробейник. Если ты все знаешь, зачем спрашиваешь? Не заставляй меня вспоминать. Я не хочу вспоминать. Что они тебе сделали? Синяки, ссадины. Ты сам видел. Я попробовала убежать и ободрала себе бок. Они, конечно, снова меня поймали. А они притащили меня на берег, связали по рукам и ногам, а рот заткнули мешковиной, чтобы я не могла убежать. Я видела корабль в тумане, но ничего не могла сделать. Одна. Еще эти ветер и дождь. Мне пришлось смотреть, как они гибнут. Ее голос сорвался. Мэри повернулась на бок, закрыв лицо руками. Джем неподвижно сидел рядом с ней на кровати. Мэри казалось, что он где-то очень далеко, окутанный своими тайнами. Она чувствовала себя еще более одинокой, чем раньше. «Кто обращался с тобой хуже всех?» «Мой брат?» — спросил Джем через какое-то время. Мэри устало вздохнула. «Все равно уже слишком поздно. Теперь все это не имеет значения». «Я же сказала, он был пьян», —